Пора окунуться в жизнь. Старость — это осознание конечности жизни. Горизонт уже виден, надо успокоиться, принять жизнь как данность, доживать свой век и любоваться букашечками и травинками. Не думаю, что в этом мудрость. Один мужчина поехал на встречу с одноклассниками в маленький город, откуда был родом. Прошло 40 лет после окончания школы, его позвали, он и поехал. И испытал потрясение. Все очень постарели. Вы только представьте разницу между 17-летними подростками и людьми под 60. Разница очевидна и печальна. А некоторых уже и нет. И этот Игорь понял. Он тоже состарился. Он такой же. Жизнь прошла, и не сбылись горячие юношеские мечты. Он работал на нелюбимой работе, на складе. Свое дело так и не открыл, боялся. Хотел заниматься строительством, но хлопотно бригаду организовывать, находить заказы, отчетность сдавать. Хотя всегда мечтал строить деревянные дома. Себе дачу построил сам. С женой давно расстался, она полюбила другого. Бывает. Жил один. Была у него подруга Вера Павловна, тоже в возрасте. Дети у нее взрослые, внуков уже 5. Жениться, съезжаться хлопотно. Хотя Вера, может, и хотела. Намекала, разговаривала, а он отмахивался. Хотел заниматься единоборствами, но тоже все некогда было. Лет 30 хотел, но так и не дошел до секции. Он даже собаку не завел, о которой так мечтал в школе. Игорь Николаевич, увидев лица одноклассников, как в зеркало посмотрел и понял, что он состарился. Бодрый такой, но пожилой мужик. Все. Горизонт отчетливо виден. Думаете, он расплакался и впал в депрессию? Стал доживать свою унылую жизнь, радуясь мелочам, не спеша, как советуют мудрецы? Или принялся размышлять о смерти и о бренности всего сущего? Игорь Николаевич вернулся домой полный азарта и вдохновения. Первым делом позвонил Вере и сделал предложение. Попросил выбрать хороший ресторан для свадьбы. Самый лучший. Вот что могли себе позволить наилучшее, то и выбрали. На работе он написал заявление на отпуск и после законного отпуска уволился. За время отпуска нашел помещение, стал набирать бригаду, искать заказы на строительство, бухгалтера нанял. Кое-какие деньги были у него, откладывал, а теперь тратил. Кладывал и ничуть не боялся. Горизонт виден. Это он отчетливо понял. Он постарел. Если сейчас не начать, постареешь еще больше, и сил будет еще меньше. Здоровьем Игорь тоже немедленно стал заниматься. Надо, чтобы сил хватило на осуществление задуманного. Надо пройти полное техническое обслуживание. И записался в фитнес-центр. Надо же начинать с чего-то. Привести себя в порядок, убрать 10 лишних килограммов. И внуков Веры начал учить тому, что умел и знал. Надо успеть передать ремесло, знания, научить хорошему. Внуки звали Игоря дедушкой. Сначала непривычно было, но потом привык, понравилось. Быть дедушкой хорошо, оказывается. И собачку завел. Давно мечтал, да все откладывал, а тут соседи хотели отдать своего песика в добрые руки. Надоел. Гулять с ним надо, шерсть убирать, да и вообще. Вот Игорь и взял собачку себе, потому что горизонт виден. Но еще есть время. И его надо как можно быстрее продуктивно использовать, так говорил Игорь своей Вере. И она была полностью согласна. Когда осознаешь свой возраст и видишь конец пути, пусть в отдалении, но видишь же, мудрость не в том, чтобы спрятаться от жизни, не в том, чтобы стать созерцателем, никуда не вмешиваться, пересчитывать оставшиеся конфетки в коробке. Если остались силы и бодрость духа, надо начинать жить. Жить так, как хотел. Делать то, о чем мечтал. Прекратить боязливо трогать воду ножкой, бродить по берегу. Скоро закат. Надо поплавать, окунуться в жизнь. Сказать слова любви, начать дело, которое тянуло к себе, но ты все откладывал. Много чего надо сделать. И надо поспешать, потому что время ограничено. Если заметили, что начали стареть, есть два пути. Смириться, принять, доживать свою жизнь спокойно и вроде бы мудро, отказаться от желаний, от любви, оставить надежду, как у Данте, жить на минимуме и растягивать его на подольше. Или начать жить. Дальше откладывать незачем. Перестать бояться, чтобы хорошо, правильно потратить оставшееся время, полезно, но с радостью и любовью. Это правильное решение, на мой взгляд, если вдруг ясно осознал, что начал стареть.